Глава 17. План был довольно прост. Нация сделала два шага назад, будто отступала, устрашенная громадой забора. Но потом сорвалась в бег, прыгнула. Что-то такое я видел в кино про японских ниндзя или самураев. Сперва она оттолкнулась ногой, буквально от воздуха. Подлетела до 3/4 высоты забора. Потом, казалось, просто скользнула по нему тенью. Восхищаться мне помешал неожиданный пикантный момент. Юбка у Наца была слишком откровенной для таких прыжков, а я стоял слишком близко к забору. Конечно, я не далее, как этим вечером, уже видел Наца вообще без всего. Но есть такие моменты, когда сердце останавливается. Без вариантов. «Хозяин!» — вернул меня к жизни громкий шепот сверху. «Дальше будут ворота. Я открою». Наца, только что лежавшая, распластавшись животом на вершине забора, исчезла. Я медленно пошел вдоль забора, для верности ведя по нему рукой. Пока шел, думал. Что же это за орден убийц такой? Сделал себе в магической памяти пометку. Разобраться. Я не мог понять, как нация, обладающая такими талантами и, давайте уж на чистоту, такой внешностью, дошла до рынка рабов и цены в один дилс. Наконец забор закончился. Вернее, перешел в ворота. Тяжеленные такие дубовые ворота. Тоже довольно высокие. Небось и охраняются с той стороны, будь здоров. Может, у нации не выйдет ничего? С той стороны что-то стукнуло, брякнуло, потом скрипнуло. И одна створка приоткрылась. В просвете я увидел силуэт нации и скользнул туда. Протиснулся мимо нее, на миг ощутил ее дыхание. «Все чисто», — сообщила нация, закрывая створку. Спорить я с ней, конечно, не стал. Но три трупа лежали на земле. На каменном крыльце сторожки застыли еще двое. Один еще корчился. Но затих, как раз когда мой взгляд на него упал. «Чисто так чисто. Верю на слово». Наца показала пальцем вниз. Я опустил взгляд. Увидел свои сапоги. И рядом ее босые ноги. Дошло. Разулся. Дальше пошли босиком тем же порядком. Наца первая, я следом. За стеной располагался небольшой сад. Возможно, фруктовый. Кто его знает? Сейчас все эти невысокие деревья, скрывающие за собой дом, цвели, и у меня то и дело свербело в носу. Неудержимо хотелось чихнуть. Когда я уже почти сорвался, Наца быстро повернулась, одной рукой зажала мне нос, другой — рот. Я чихнул почти беззвучно. Чувство было такое, словно в голове что-то взорвалось. Я осоловело заморгал, потом, придя в себя, кивнул. Руки исчезли, я осторожно вдохнул. Дом вампира был странным, на мой вкус. Приземистый, одноэтажный и при этом длинный. Огромные окна тянулись по всему зданию. Из них ярко освещалось только одно. К нему мы и подкрались. Окно начиналось как раз на уровне моего подбородка. Наце пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Секунды ей хватило сориентироваться. Она опустилась обратно и кивком пригласила посмотреть меня. Я приблизился к окну. От увиденного мне в первый миг сделалось дурно. Во второй миг захотелось разбить окно, забраться внутрь и, не знаю, что-нибудь страшное сделать. Я увидел большую комнату, богато обставленную. Ну, наверное, богато. Диваны и кресла выглядели недешевыми. Стулья с резными спинками тоже. Люстра со свечами. Да и ковер на полу темно-красный. Ох, чую, не просто так. Наверняка стоил немало. Как и здоровенный камин прямо напротив окна, в котором жарко пылали дрова. На ковре лежала Ганла. Она лежала на боку, закрыв голову руками, подтянув колени к груди. И судя по тому, как дрожало ее тело, плакала. Одежды на ней не было, только нижнее белье. Но я даже не знаю, каким нужно было быть ублюдком, чтобы, глядя на нее сейчас, испытывать возбуждение. Наверное, таким, как этот лысый. Он тоже был в трусах и самозабвенно танцевал, стоя над несчастной. В правой руке он держал длинный черный хлыст. Прежде чем Наца дернула меня вниз, я успел заметить источник музыки. Возле камина на стуле сидел бледный парень, чем-то неуловимо похожий на вампира, несмотря на длинные до плеч засаленные волосы. Он играл на контрабасе и, кажется, вообще не интересовался происходящим у него под носом. «Окно заговорено». «Звук не проходит», — зашептала Наца, когда я пригнулся рядом с ней. «Сколько охраны в доме, я не знаю. Вам лучше остаться здесь». «А ты?» — вырвалось у меня. «Ты что будешь делать?» «Войду в дверь. доберусь до комнаты, убью музыканта, вырублю Лысого, заберу девчонку, вернусь», — отрапортовала Натса. «А Лысого не убьешь?» — уточнил я. «Нельзя. Если он умрет, девчонка тоже умрет. Раб не может пережить хозяина. Ошейник высасывает душу. Но я легко смогу выключить его на 2-3 часа. Вы ведь уговорите Милой Римы снять с нее ошейник?» «Уж будь уверена», — сказал я, стукнув себя кулаком в грудь. Натса кивнула. «Подождите меня у входа. Я быстро». Мы вернулись к крыльцу, и Натса подошла к двери. Дернула, толкнула, заперта. Тогда она закрыла глаза. Ее пальцы вцепились в дверную ручку. Сначала я думал, что мне показалось, потом понял. Дверь действительно чуть заметно трясется. Натса как будто сама дрожала мелкой дрожью и сообщала движение двери. Я с интересом следил за этим действом минуты две, и вдруг дверь открылась. Натса скользнула внутрь, оставив меня в очередной раз с разинутым ртом. Потому что я успел заметить, дверь запиралась изнутри на засов. И вот так вот можно ее открыть? Даже без магии? Орден убийц пугал меня все больше. Но все больше и вызывало уважение. Пока надо было только ждать, я попробовал запросить свой интерфейс об Ордене убийц. Сведений оказалось не так много. Орден убийц. Один из существующих орденов, объединяющий магов-убийц. Предположительно, занимаются наемными убийствами. Возможно, орден объединяет в себе магов различных кланов. Не исключено, что в рядах его членов до сих пор остаются маги огня. Странной неуверенностью веяло от этой справки. И у меня в голове зашевелились первые ростки одного нехорошего подозрения, которое потом полностью подтвердилось. Но сейчас мне не дали додумать мысль до конца. «Чужие!» — послышался вопль со стороны ворот. «Проникновение!» — адреналин ударил в голову. Мне показалось, воздух вокруг наполнился топотом сапог и лязгом оружия. А потом до меня дошло, что Натса ничего не слышит. Окна ведь заговорены, а, соответственно, не сможет прийти мне на помощь. Ну что ж, значит, я пойду на помощь ей. Выбора все равно нет. Не бежать же в руки охранникам. Я открыл дверь и прошмыгнул внутрь дома. Осененный светлой идеей, закрыл дверь на засов. Пусть не пугается открытой двери. О том, как нам выбраться из всей этой передряги, я особо не думал. Пусть Натса думает, а я буду слушаться. Надо только ее сперва отыскать, чтобы начать слушаться. Изнутри дом походил на какую-то не то гостиницу, не то общежитие. По всей длине его тянулся коридор с дверьми по обе стороны. Все двери закрыты. Было тихо, если не считать заунывных трелей контрабаса. Они прервались как раз в тот миг, когда я обратил на них внимание. Натса добралась до той комнаты. Я поспешил по коридору, стараясь бежать на цыпочках, но мне все равно казалось, что шума я произвожу не меньше, чем бочка с камнями, катящаяся по горному склону. Но вот сзади послышался грохот еще более страшный. Колотили в дверь. Не просто колотили, а будто пытались сломать. «Да что там такое?» — проворчал кто-то, открывая дверь. «Иду, иду!» Я не оборачивался. Тот, кто пошел открывать, видимо, тоже. Так мы и разошлись в разные стороны. Он открыл засов, а я влетел в приоткрытую дверь. Натса сидела верхом на вампире, одной рукой зажимая ему рот, другой как будто ощупывая горло. Когда я вошел, вампир как раз дернулся и обмяк. Я бросил взгляд на контрабасиста. Тот будто того и ждал, сразу стек на пол. Как Натса его убила, этого я даже понять не успел. «Я же сказала ждать снаружи!» — сверкнула она на меня фиолетовыми глазами. «Похоже, в этот миг Натса забыла о том, что она моя рабыня». «И не могу сказать, что я был этому не рад». «Там тревога», — сказал я, показывая большим пальцем на дверь. «Там уже слышался топот ног, бегущих по коридору. Я поспешил отойти, обнаружила окна Ганлу. Она, бледная, растерянная, похоже, вообще уже не понимала, что происходит». Зареванное лицо в синяках и кровоподтеках, как и все тело. Спина, исполосованная ударами хлыста. Да, если Натса потом захочет вернуться и добить Лысого, я не скажу ни слова против. Пожалуй, скажу даже слово «за». «Привет», — сказал я Ганле. «Мы друзья». Потом я расстегнул фибулу, снял с себя плащ и накинул ей на плечи. У меня уже начинало получаться. Красивый жест. Чувствую себя рыцарем. Ганла вцепилась в ткань плаща обеими руками, стянула его на груди. Ее все еще трясло, и она не могла вымолвить ни слова. Наца поднялась на ноги, тряхнула головой, отбрасывая назад волосы. Дверь распахнулась, и в комнату хлынул поток вооруженных людей. Нет, это не были городские стражники. У них не было ни формы, ни общего оружия. Просто толпа головорезов, вооруженных мечами, секирами, кинжалами, алебардами, всем подряд. Но чувствовалось, что головорезы серьезные. Они быстро оценили ситуацию, только вот выводы сделали поспешные. «Девчонка?» — воскликнул один из них и, размахнувшись красивым изогнутым мечом, кинулся рубить. Наца меня в очередной раз удивила. Она быстрым движением выдернула из подола блузки, как мне показалось, нитку. Но это явно была непростая нитка. Когда Наца накинула ее на жилистую руку противника и затянула, кровь брызнула во все стороны. Взрослый мужик завизжал, как девчонка, а Наца отняла у него меч и одним движением оборвала крик. «Уходите», — сказала она спокойно. «Или все умрут». Непостижимым образом я понял, что это относится не только к ворвавшимся в комнату отморозкам, но и к нам с Ганлой. «Уходить? Но как? И куда?» Наца присела, легко закинула на плечи бесчувственное тело Лысого и, распрямившись, как катапульта, выстрелила им в сторону окна. Лысый разбил стекло и вылетел наружу. «Режь ее!» — заорал кто-то. Дальше ждать было нечего. Я подтолкнул Ганлу к окну, и она, слава огню, наконец-то отмерла. Выскочила на улицу проворно и быстро. Я бросил прощальный взгляд на свою рабыню. Она рубила в капусту нападавших, но те окружали, давили числом и... Это был вопрос времени. Закусив губу от тоски и досады, я прыгнул в темноту ночи.